Глава 6. Маленькая шпионская глава. Шпиономания 50-х утвердилась в истории Холодной войны как ярчайший пример государственной паранойи руководства СССР и США. У нас плаката «Не болтай», у них слоган «Красный у тебя под кроватью». Но это теперь мы можем усмехаться и удивленно качать головой. Мол, совсем рехнулись вожди сверхдержав, под каждой кроватью искали лазутчиков. А в те годы разведок Советского Союза и Соединенных Штатов было вполне достаточно оснований подозревать чуть ли не каждого в продаже военных и государственных секретов противной стороне. Вспомните дело супругов Юлиуса и Этель Розенбергов, американских коммунистов, казненных 19 июня 1953 года на электрическом стуле за передачу атомных технологий в СССР. Кстати, до сих пор так и не появилось веских подтверждений их работы на советскую разведку. Президент США Дуайт Эйзенхауэр, между прочим, один из всего лишь 16 кавалеров Советского Ордена Победы, попросту проигнорировал широкую международную кампанию за помилование Розенбергов, в которой приняли участие физик Альберт Эйнштейн, писатель Томас Манн и Папа Римский Пий XII. Американский суд отклонил 7 прошений о помиловании Розенбергов, а Эйзенхауэр заявил: «Казнь двух человеческих существ – печальное и тяжелое дело, но еще более ужасная и печальна мысль о миллионах погибших, чья смерть может быть прямо отнесена к тому, что эти шпионы сделали. Я не стану вмешиваться в это дело». Президент, вероятно, имел в виду Корейскую войну 50-53 годов, когда СССР, имея к тому времени атомную бомбу, не побоялся напрямую поддержать Северную Корею Ким Ир Сена. Коммунистической Корее в той войне прямо противостояли США, Великобритания и некоторые другие капиталистические страны. Вспомните советского разведчика Рудольфа Абеля, настоящее имя Вильям Фишер, арестованного и осужденного в 1957 году на 32 года тюрьмы, которого спустя 5 лет обменяли на сбитого на Свердловском 60-м пилота американского самолета-шпиона У-2 Фрэнсиса Пауэрса. Перечитайте, наконец, начало романа Александра Солженицына «В круге первом», где сотрудник Министерства иностранных дел СССР звонит из телефона автомата в американское посольство в Москве, чтобы сообщить о встрече советского агента со связняком для получения сведений об атомной программе США. На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине. Странно было бы, если бы в такое время западные разведслужбы обошли вниманием тоцкие учения. Они их и не обошли. В книге «Атомный гриб над Тоцким полигоном» полковник в отставке Кривой вспоминает: «Большое внимание уделялось повышению бдительности всего личного состава, так как работники посольств некоторых государств, особенно США и Англии, проявляли большую активность с целью получения данных с предстоящих учений и даже после учений. Многим из них срочно потребовалось съездить на машине и полететь на самолете из Москвы в Оренбург, тогда Чкалов, и обязательно рейсом, маршрут которого проходил вблизи Тоцкого полигона». В те жаркие сентябрьские дни 54-го некоторые агенты западных разведок все же проникали на Тоцкий полигон. Вот что об этом рассказывает Владимир Бенцианов. «Надо сказать, что в район учений разными путями устремилась разведпублика иных государств. Приведу только один пример. Район учений разъездными постами контролировали части МВД. На радиальных, ракадных дорогах на постах стояли в основном солдаты с карабинами Симонова и автоматами Калашникова, которые в то время были секретными. И вот по одной из таких дорог, напевая, идет старшина. Все у него на месте, причин к задержанию нет. Тем не менее, солдат окликает проходящего и дает уставную команду. «Стой, кто идет? Ты что, не видишь? Старшина идет!» Солдат повторяет команду: «Стой, стрелять буду!» и, выстрелив в воздух, укладывает старшину на дорогу. Конечно, тут же на пост прибыл начальник караула с бойцами, а с ними офицер особого отдела, особистов на учениях было предостаточно. И очень скоро выяснилось, что старшина был агентом иностранной разведки. Но чем он себя выдал? Этим же вопросом задается и Владимир Яковлевич. Как же мог простой деревенский парень отличить проходящего старшину от других военнослужащих? А дело в том, что экипировщики разведчика привинтили ему гвардейский знак на левую сторону груди, в то время как этот знак должен быть на правой стороне. В награду солдат получил месячный отпуск. «Эта активность продолжалась еще почти год после учений», — констатирует полковник Кривой. «С 14 сентября и до самого первого снега, укрывшего следы учений, эпицентр как магнитом тянул к себе шпионов государств, вероятных противников Советского Союза». Илья Кривой. «Эпицентр атомного взрыва привлекал к себе много посторонних любопытных глаз». Первым таким любопытным оказался сотрудник американского посольства. Ему срочно понадобилось проведать Оренбург, Чкалов. Он на машине приехал в Бузулук, объехал и снаружи осмотрел все военные городки и переночевал в гостинице. На второй день он отправился в Оренбург по дороге, проходившей вблизи Тотского полигона, но военные посты направили его далеко в объезд полигона. Прибыв в Оренбург, он оставил там машину и взял билет на авиарейс Оренбург-Москва, маршрут которого в дневное время пролегал около Тотского полигона. Но по техническим причинам самолет задержался и вылетел в столицу только ближе к ночи, когда из иллюминаторов разглядеть на земле можно было лишь отдельные огоньки, села да поселки, затерянные в оренбургских степях. «Таким образом, любопытство этого сотрудника не было удовлетворено», пишет полковник Кривой. «Были случаи нелегального проникновения неизвестных лиц на полигон. Все они задерживались, проверялись и выдворялись. Американцы, тем не менее, о тотских учениях хоть что-то да узнали и вписали их в свою классификацию под именем Джо-9. Джо — это, как вы понимаете, Джозеф, то есть Иосиф, Сталин. 9 — девятый советский атомный взрыв». Сопротивление материалам. Владимир Яковлевич Бенцианов, начав в 90-м году формировать комитет ветеранов подразделения особого риска, составил таблицу для сбора данных об атомных солдатах, в которой, помимо прочих, была графа «Название заболеваний». И получив несколько сотен писем от бывших военных, участников различных атомных проектов, подвел некоторые статистические итоги. Цитирую по рукописи его неизданной книги «Наша атомная не война», присланной мне автором в 2012 году. Среди заболеваний, которые можно отнести к последствиям воздействия радиации, на первом месте оказались церебральные нарушения, сопровождаемые сильными головными болями, головокружением, носовыми кровотечениями. На втором месте – сердечно-сосудистые заболевания с острыми болями в сердце и за грудиной, ранними инфарктами с нарушением кровоснабжения конечностей, даже с потерей возможности передвигаться без дополнительной опоры. На третье место вышли заболевания органов дыхания. Бронхиты – невозможность откашляться, неспецифические воспаления легких с потерей объема легочной ткани. Четвертое место заняли желудочно-кишечные заболевания, неспецифические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, продолжительные колиты с сопутствующими острыми болевыми ощущениями в области живота. На пятом месте заболевания нейропсихической системы с такими симптомами, как повышенная раздражительность, непереносимость шума, боли в пояснично-крестцовой части позвоночника, потери чувствительности пальцев рук и ног. Шестое место – кожные заболевания. Нейродермиты, дерматиты, окарнация роста волос, псориазы, раннее выпадение волосяного покрова и не только на голове. Седьмое место – глазные заболевания, причем одновременно такие, как центральный хорио-ретинит, увид желтого пятна, глаукома и катаракта, а позже – скотомы и макулодистрофия, сочетающиеся со множественными кератидами с одновременной прогрессирующей потерей зрения. Восьмая группа – заболевания, связанные с деятельностью почек, печени и других органов, способствующих очистке крови, тяжелые и продолжительные пиелонефриты, мочекаменная болезнь, поликистоз. Простите, а где же онкологические заболевания, спросите вы? Ведь именно рак – главная болезнь, которой награждает радиация. Девятое и десятое места должны были занять «раковые заболевания и заболевания крови», – писал Владимир Яковлевич. Точнее, надиктовывал, поскольку писать ему не позволяло почти полное отсутствие зрения. В своей книге «Герои атомной не войны» или «Почему я жив». Но таковых писем не оказалось, так как все обладатели подобных диагнозов ко времени образования комитета ушли из жизни.